25 ноября распространилось предъявление представителя Совета по национальному примирению. В нем говорится: Пак Ын Че на днях устроила в резиденции Чунваде церемонию передачи приказа о назначении на новую политическую должность при участии всяких мастей сбродов. Она вручила верительную грамоту губернаторам 5 северокорейских провинциальных комитетов и сфотографировалась с ними на память. Подобные ее поступки являются собой проявление ее укоренившейся и болезненной страсти к конфронтации с соотечественниками и крайне смехотворную попытку утихомирить каждый день растущее боевое настроение населения и любой ценой удлинить свои считанные дни, придавая видимость, будто она ведает всеми государственными делами. С первых же дней своего властвования и по сей день, когда оказалась в безвыходном положении из-за мании противоборства в общественных системах, Пак Ын Че добивается реализации мечты о воссоединении страны путем унификации общественных систем. Об этом знают все люди мира. На днях разыгранная ей так называемая церемония передачи приказа о назначении губернаторов 5 северокорейских провинциальных комитетов представляет собой одно из звеньев попыток реализовать свою несбыточную мечту. Каждый раз, когда как никогда обостряется кризис правления, с головой уйти в конфронтацию с севером страны, шумно ратуя о какой-то безопасности. Это укоренившийся излюбленный способ всех правителей Южной Кореи. И в последние дни своей жизни Пак Ын Че целиком поглощена манией противостояния с соотечественниками. Подобная ее омерзительная попытка ускорить лишь свою гибель, подчеркивается в предъявлении представителя Совета по национальному примирению.